Как поставить якорь для мгновенного достижения ресурсного состояния? Начав относиться к якорям осознанно, вы не только перестанете зависеть от автоматической реакции на них, но и сможете убирать ненужные якоря и устанавливать нужные для себя. Процесс осознанной установки якорей называется якорением. Якорение – процесс постановки якоря, то есть создание для себя или для другого человека внешнего стимула, способного автоматически запускать ту или иную реакцию, например, создавать благоприятные ресурсные состояния, настраивать на позитивные переживания, стимулировать какую-то полезную деятельность и так далее. В дальнейшем этот внешний стимул позволяет в любое время войти в нужное состояние практически мгновенно. Чтобы создать якорь, позитивный, помогающий нам закрепить позитивное состояние, а также чтобы вызывать его в любой момент по своему желанию, в первую очередь надо вспомнить, что якорь – не что иное, как репрезентация, то есть результат обработки вашим мозгом визуальных, аудиальных, кинестетических сигналов. Вы видите картинку, слышите звуки, испытываете ощущения. В ответ включается реакция, связанная с соответствующими сигналами. Мы можем осознанно создавать для себя такие сигналы, которые будут включать нужную нам реакцию. Соответственно, мы это уже делали, создавая ресурсное состояние. Теперь мы можем пойти дальше, создать для себя якоря, которыми будут автоматически включаться нужные ресурсные состояния, даже если мы не будем в воображении воспроизводить соответствующие ему сигналы. Когда мы создаем якорь для себя, то лучше всего подойдет какое-то кинестетическое воздействие. Его можно дополнить и визуальным сигналом, звуком, словом и зрительным образом, но за основу лучше взять именно телесное ощущение. Например, якорем могут стать сжатые кулаки или нажатие ладонью на колено, или сомкнутые пальцы рук. Такой якорь вы сможете применить в любой ситуации, и для этого не потребуется ни помощь других людей, ни какие-то дополнительные условия. Потому что сомкнуть пальцы или надавить себе на колено мы можем в любой момент, где угодно и когда угодно. Придумав такой жест или движение, вы уже создаете стимул, который будет вызывать у вас соответствующее состояние. Теперь нам надо только связать этот стимул с тем состоянием, в которое вы хотите научиться входить мгновенно. Например, это состояние уверенности или решительности, или любое другое продуктивное состояние. Чтобы заякорить его, естественно, надо сначала войти в это состояние. Вы можете вызвать его в воображении, войдя в соответствующее ресурсное состояние. Но можете заякорить и то состояние уверенности, решимости и так далее, которое у вас возникнет в реальных жизненных обстоятельствах естественным путем. Например, вы выполнили сложную работу. Вас все поздравляют, награждают, вы чувствуете себя на гребне успеха. Примените в этот момент придуманный вами якорь. Например, сцепите пальцы, нажмите на колено и так далее. Этот жест увяжется в вашем подсознании с ощущением успеха, торжества, радости, своей силы, и вы в любой момент сможете снова войти в данное состояние, просто снова применив этот якорь. Если у вас хорошо развита аудиальная система, вы можете дополнить якорь каким-то звуком. Например, произнеся вслух или про себя слово «ура», «да» или что-то подобное. При желании можно включить сюда и зрительный образ, особенно если у вас хорошо работает визуальная система. Может быть, вы замечали, что у некоторых людей есть излюбленные вещицы, что-то вроде талисманов, на которые они всегда смотрят перед каким-то ответственным делом. Собственно, это те же самые якоря, способствующие вхождению в нужное состояние. Это кажется так просто, но тем не менее это работает, потому что таковы законы нашей психики. Стимул, связанный с конкретным состоянием, ассоциативным путем снова и снова способен вызывать это состояние. Суть процесса установки якоря вам должна быть понятна. Теперь рассмотрим конкретные условия, которые нужно выполнять, чтобы якорь был установлен правильно. Вот они. Каждый якорь должен быть уникальным жестом или движением, задача которого использоваться только в качестве якоря и больше ни для чего. Для создания якорей не годятся общеупотребительные жесты, например, рукопожатие, сложенные кольцом пальцы, обозначающие «окей» и так далее. А также жесты, которые вы используете в жизни достаточно часто. Например, у вас есть привычка потирать виски, крутить в пальцах локон или поглаживать затылок. Они уже не могут быть якорями. Для якоря нужен жест, который вы не используете больше ни для чего, нигде и никогда. Каждый якорь должен быть связан только с одним конкретным состоянием. Например, если для создания состояния уверенности вы используете нажатие кулаком на колено, то для состояния сосредоточенности, умственной активности или любого другого вам потребуется придумать уже другой жест. Этим гарантируется чистота якоря, то есть его способность вызывать точно то состояние, какое нужно, без примеси других. Якорь должен быть простым, легким в применении и таким, который вы можете применить в любой обстановке. Поэтому откажитесь от каких-то сложных жестов и движений, особенно таких, которые могут вызвать недоумение окружающих. Не дополняйте кинестетический якорь слуховыми и зрительными образами, если чувствуете, что это может усложнить вам его применение. Якорь нужно устанавливать в тот момент, когда вы находитесь на пике переживания соответствующего состояния, то есть переживаете его максимально интенсивно. Не устанавливайте якорь, если не уверены, что добились такой интенсивности. Не переживайте, если вам не удастся с первого раза установить якорь. Здесь, как и в любом другом деле, нужна тренировка. Не бойтесь пробовать и ошибаться. Начинайте с установки якорей тех состояний, в которые вам достаточно легко войти. Например, возьмите уже знакомое вам и многократно испытанное ресурсное состояние и заякорьте его. Когда у вас это получится, дальше будет все легче и легче якорить более сложные состояния. Использовать якоря можно практически во всех ситуациях, когда вам необходимо мгновенно войти в нужное состояние. Например, вы волнуетесь перед экзаменом или важной встречей. Заякорьте состояние спокойствия. Боитесь, что не справитесь с каким-то творческим заданием? Установите якорь на творческое, воодушевленное состояние. Чувствуете, что какие-то обстоятельства могут испортить вам настроение? Создайте якорь на жизнерадостность и бодрость духа. Количество якорей может быть неограниченным. Используйте творческий подход, решая, как, когда и какие состояния вам требуется заякорить. Задание. Установите якорь на нужное вам состояние. Выберите состояние, которое вам нужно заякорить. Решите, какой конкретно уникальный кинестетический якорь вы установите для этого состояния. Выберите что-нибудь простое. Например, можно сжать мочку уха или соединить мизинец одной руки с указательным пальцем другой. Или обхватить колено ладонью и так далее. Но не применяйте этот жест, пока не войдете в нужное состояние. Вспомните эпизод из вашей жизни, когда вы были в таком состоянии, и войдите в него снова, воспроизведя все визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы. Вы можете принять ту же позу, чтобы тело почувствовало то же, что вы почувствовали тогда. Какое у вас было выражение лица, как вы жестикулировали, что говорили, думали, чувствовали. Воспринимайте образ ассоциированно, то есть в своем воображении проживите ситуацию так, как будто она прямо сейчас происходит с вами. И вы воспринимаете ее изнутри, будучи участником, а не зрителем. Следите, чтобы ваше состояние было конгруэнтным, то есть внешние проявления должны полностью соответствовать внутреннему состоянию. Мысленно усиливайте все сигналы – визуальные, аудиальные, кинестетические. Переживайте все снова как можно более интенсивно. Желаемое состояние должно проявиться максимально ярко. То есть вы должны переживать его эмоционально, сильно, живо и глубоко. Когда почувствуете, что переживаете желаемое состояние на максимуме интенсивности, установите якорь, то есть сделайте тот жест, который вы выбрали в качестве якоря. Если хотите, добавьте визуальные и звуковые образы. Например, скажите слово «да» и представьте какой-то символ вашего позитивного состояния. Например, награду или подарок, которые вы получили, будучи на пике успеха. Но помните, что визуальные и звуковые образы не обязательны. В принципе, достаточно одного кинестетического сигнала. Установив якорь, держите его до тех пор, пока интенсивность переживаемого состояния не начнет убывать. В среднем это может длиться от 5 до 25 секунд, но определять продолжительность установки якоря надо, конечно, не по секундомеру, ни в коем случае, а лишь по своим собственным ощущениям. Как только интенсивность переживания хотя бы немного начнет уменьшаться, сразу же снимайте якорь. Можно повторить установку якоря несколько раз, каждый раз снова выходя на пик интенсивности желаемого состояния. Затем выйдите из переживаемого состояния. Через некоторое время проверьте якорь. Установите его, и если вы все сделали правильно, желаемое состояние вернется к вам вновь само собой. Теперь вы сможете использовать этот якорь всегда и везде, когда вам снова нужно будет войти в соответствующее состояние.